добирались с помощью кали, что куда быстрее, чем трястись с караванами. Вологодская подтвердила, что на огненном ярусе нужно преодолеть где-то 200 километров. Калия тренировалась перекидывать нас на расстояние 220 километров, чтобы имелся запас для маневра. После такого марш-броска у нее оставалось около 10% энергии, и то ей реально пришлось упахаться, чтобы достичь такого результата. Обошлось не без помощи грозы и ее стимуляций. Когда я спросил у Вологодской, как научиться так на людей воздействовать, не разрушая, а созидая, она лишь посмеялась и ответила, что обучит этому когда-нибудь потом, после похода к истоку. Короче, послала. Придется самому с этим разбираться. Справедливости ради скажу, что программу тренировок она мне на 4 года расписала, с вариациями, в зависимости от моей успеваемости. Ну так вот, Калия за раз пролетала 200 километров, где-то за полтора часа, после чего требовалось еще 2 часа, чтобы восстановиться. Двигались так, чтобы добираться от одного пригорода к другому, но были и обычные привалы, когда долететь не успевали и Калии требовалось восполнить силы. На первом же таком привале меня взяли в кольцо. Выглядело это смешно. Брали, старательно делая вид, что это случайно выходит. Приземлились мы в заброшенной деревне. Дома здесь раньше стояли каменные. От них мало что осталось, конечно. Но где разместить свои задницы, нашлось. Я сидел на обломках, жевал травинку, которую подхватил неподалеку. Шупа рядом плюхнулся. Тоже травинку взял. Так ненавязчиво, что жутко палевно. Гац как бы в стороне остался, очень упорно смотря в другую сторону. Но сам факт того, что он ко мне встал ближе, чем к Кали, которая с Бжихой на других обломках, метрах в 8 от меня уселись, говорил о многом. Гон также поближе пододвинулся, а не нависал над сестрой, как того следовало ожидать. Тич на фоне этого выделялся тем, что особого интереса не показывал. Ну да, он личный ученик Люция. Уверен, все секреты знает куда лучше меня. Роза, поймав мой взгляд, усмехнулась. Тамара же, ну, она побежала носиться по руинам деревни. То, что с ней что-то случится, я не опасался. Демонов в округе не чувствую, а все остальные угрозы, откровенно говоря, стоит переживать за них, а не за эту отбитую ситкартку. Так что, спросил Шупа, как там ярость-то открыть? ФФ, усмехнулся я. Парни, да вы просто мастера ненавязчивости. Интересно же, не смутился Шупа. Нам, знаешь ли, тоже эта сила не помешает. Так без проблем, осваивайте, махнул я рукой. Как? Легко. Нужно лупить скалу в течение года. Я талантливый, поэтому справился быстрее. А если серьезно, как ни странно, первым не выдержал Гац, обернувшись и посмотрев на меня. Да не знаю я. В смысле? Нахмурился Шупа. То есть ты дал по морде Люцию, а при этом не знаешь, как именно? Я не знаю, как вам объяснить, чтобы было понятно, уточнил я. Мой опыт – это мой опыт, он завязан, да много на что. Часть обучения – это каждый день получать оплеухи от Люции, этой самой яростью. Звучит не очень, заметил Гон. А еще советы будут, Тич, позвал я парня. Может, ты что скажешь? Уверен, Люций тебе объяснял. Он взял с меня слово, что знание, полученные от него, останутся при мне, ответил парень. Мы у него уже спрашивали, заметил Шупа. Отстой, вздохнул я. Ладно, попробую объяснить, но предупреждаю, как бы хуже ни стало, возможно, вас еще больше запутаю. Вариантов получше у нас все равно нет, дипломатично заметил Гон. Тогда слушайте, сдался я. Ярость – это что-то типа особого психоэмоционального состояния, основанного на решимости и волеизъявлении. Я бил каждый день скалу, несмотря на то, что это глупо и, на первый взгляд, не имеет смысла. Также мне было больно, уж поверьте, да и просто тяжело. Также я тренировал решимость. Это, помимо всех тех ситуаций, через которые я прошел, чтобы решимость закалить. Дальше, с помощью Люция, хорошо прочувствовав эту силу, я нашел внутри себя что-то похожее. Оставалось только тренироваться. Как-то Вологда мне сказал, что магия, то есть все наши способности, делится на две части. Техническую, когда вложил энергию и получил стабильный результат, я пустил по ладони молнии, демонстрируя сказанное, и на мистическую, когда энергия приобретает какие-то необъяснимые свойства. Вот это, как мне кажется, и помогло. Точнее сказать не могу. Энда, протянул Шупа. Должна быть готовность убить, добавил неожиданно Тич. Но я вам этого не говорил. Хм, задумался я. Наверное, «У тебя была готовность убить Люция?» – спросил Гатс несколько удивленно. Ответил я далеко не сразу, задумавшись над вопросом. «Когда тренировался, я буквально пылал желанием стереть высокомерие с лица Люция. От одной мысли, что получится его обломать, поставить на место, да и побить, я закипал и был готов тренироваться с десятикратным рвением, что удивительным образом напоминало желание сына что-то доказать отцу, от чего сложно отвертеться, ведь мы и есть отец и сын. Может, оно и так, плевать, не скажу, что ненавидел Люция, но около того, и за высокомерие, и за Алисию, да и за Марию тоже на самом деле. Пожалуй, ответил Гатсу, конкретно в тот момент я хотел его размазать, что в поединке с таким противником означает и готовность убить. Только сейчас понял, что это у меня интуитивно получалось. В каждом движении стремление уничтожить, поэтому я и бил столь сильно. Да, Тич дельное замечание сделал, есть над чем подумать. Парни тоже задумалась, уж не знаю о чем, а там и Тамара прибежала, вопросами про наш мир сыпать стала. Как-то не до обсуждения техник в ее присутствии стало. Когда Калия восстановилась, продолжили путь. До колодца добрались за 3 дня. Как и сказал, летели без спешки, Калию досуха не выжимали. Прибыли к обеду и заселились в гостиницу. На нырок уйдем завтра утром, а сегодня – полноценный отдых. Уверен, до того, как мы снова сможем отдохнуть в комфортном месте, нам предстоит испытать много чего неприятного. Поэтому решение о ночевке принял без сомнений, что повлекло за собой довольно забавное событие. Заселились, Тич, Джиха и Гон отправились к Хадсонам. Я запретил ходить поодиночке, на всякий случай. Калия и Гатс отправились навестить отца девушки. Тамара же потребовала прогуляться, Роза тоже не отказалась, поэтому мы с Шупой пошли с ними. Но не об этом речь. Вечером мы снова собрались и отправились на ужин. Уже еду заказали, когда на горизонте, в смысле, в общем зале появился какой-то молодой мужик. Я сел у стены, так, чтобы весь зал видеть. Поэтому, когда он нагляделся, заметил нас, заулыбался и направился к нашему столику, хорошо это разглядел. А там и Роза с Калией дружно повернулись в его сторону. «Сергей!» — воскликнула Роза. «Привет!» — махнул он рукой. «А я уже и не надеялся с вами встретиться». Хоть и поприветствовала его Роза, но ее он удостоил короткого взгляда, остальное свое внимание сосредоточив на Кали, из-за чего та, вот же чудеса, покраснела, с чего, кажется, удивился весь наш мужской состав, разве что Тич спокойно отреагировал, но он в целом в последний год стал крайне спокойным и невозмутимым, так что не считается. «Так мы тебя приглашали в крепость, сам не приехал», — ответила ему Роза. «Может, для вас туда вход и свободный», — обескураживающе улыбнулся Сергей. «А для остальных у этого места специфическая слава». «Да ты присаживайся», — сказала Роза. «Расскажешь, что за слава-то такая?» «КХМ», — прокашлялся я, привлекая внимание. «А ты, собственно, кто такой будешь?» «Спар — это тот Сергей, который помог нам при прорыве. Без малого, мы ему жизнью обязаны, как и многие ученики». «Это он?» — припомнил я ту часть рассказа, которая у меня напрочь из головы выветрилась. «Тогда ладно, хорошему человеку найдется место за нашим столом. Стул возьмешь?» — спросил я. «Легко». Сергей быстро нашел стул и присел к нам за стол, поближе к Калии. «Так что там за слава у нашей крепости?» — спросил Шупа, попивая легкое вино. «Я разрешил по одному бокалу на человека, кто захочет, чем некоторые и воспользовались. Ну как некоторые, все. Даже не знаю, с чего начать», — выдал еще одну улыбку Сергей. «Столько разных слухов ходит. Надо признать, выглядел он привлекательно. Не в том смысле, что он мне понравился, тут как раз наоборот. Какая-то антипатия сразу возникла, а в том смысле, что он выглядел привлекательно для женщин. Хорошо сложен, со вкусом одет, улыбается мастерски. А уж какие взгляды на Калию бросает. Девушки сидели напротив нас. Сергей сел сбоку от стола и, как сказал, смотрел в основном на Калию. Лучше бы на Гатса глянул. Я вот на него не смотрю, но то, что кто-то закипает, чувствую. Каких же? Поощрительно улыбнулась Роза. Очень интересно узнать. Да всякие. Великий мастер Такин, собравший сотни учеников, из которых взращивает настоящих демонов. Что все у него там в крепости под контролем. Что порядки страшные царят. Что всех чужих отлавливают и в жертву приносит. Что? Рассмеялась Сергей. Чего только не услышишь в кабаках после пары кружек пива. Но сам ты в этот бред не веришь? Спросила Роза. В то, что у вас там все серьезно, верю, а про демонов и жертвы, не особо. Но надо сказать, есть и другие слухи, что у вас сами вологодские обитают, которые по прихоти своей вырезали северян, а потом, весь теневой мир, забавы ради, захватили. Еще и Дюбуа со Шмидтами присанули, за то, что Ситкаров привели. Ну да ладно, это все пустые слухи, закруглил тему парень. Вы, как понимаю, в колодец отправляетесь. Почему спрашиваешь? Как бы невзначай спросил Тич. О, не по той причине, по которой ты подумал, бросил он мимолетный взгляд на Тича. Я вольный художник, хожу один, изучаю всякие интересные места в колодце, ищу испытания, аномалии, всякое такое. Информацией не торгую, заказы на других ныряльщиков не принимаю, пел он соловьем. Мой же вопрос обусловлен тем, Калия, как насчет прогуляться? Вы, наверное, завтра уйдете и мы снова долго не увидимся. Мое воображение живо нарисовало, как этого Сергея разрубает гигантский меч. По краю ходит, ох, по краю. Действительно, Калия, сказала Роза, закидывая в рот кусочек копченого мяса, которое выставили в качестве закусок. Как-никак, он наш спаситель. КХМ, снова прокашлялся я. Сергей, твое желание понятно, но, как ты верно заметил, у нас завтра выход, да и врагов у нас хватает. По одному мы не ходим, поэтому о прогулке наедине не может быть и речи. Ну, Гац, теперь ты мне должен. Здесь рядом, буквально через пару домов, есть уютное заведение, не столь шумное, сориентировался Сергей. Обещаю вашу подругу доставить в целости и сохранности туда и обратно. А если уж на нас нападут все демоны колодца, добавил он немного иронии, то вы это точно не пропустите. «Подыграй мне», — раздалась в голове мысль Розы. «Пусть идут. Ты с ума сошла? Хочешь бойню спровоцировать? Верь мне». После этих слов мне захотелось Розу выпороть. Тоже мне нашла, где интригу крутить. КХМ, прокашлялся я в третий раз. Калия взрослая девушка. Пусть сама решает. Я покраснела то пуще прежнего и опустила взгляд, но тут же вскинулась. Впрочем, почему бы нет, сказала она нормальным голосом. Сергей и правда спас многих. Если недалеко, то можно прогуляться. Хорошо, сказал я, искренне надеясь, что Роза понимает, что делает. Сергей, посмотрел я на мужчину, просто для понимания, если ты обидишь нашу Калию, то я не поленюсь и разбросаю тебя по всем ярусам колодца, по одной части тела на каждый ярус. Звучит очень угрожающе, мужчина ничуть не испугался. Характером он в свою наставницу, усмехнулась Роза. Так что это не пустые слова. А наставница? Спросил Сергей. Мария Вологодская, улыбнулась Роза. Теперь мне по-настоящему страшно, утер несуществующий пот Сергей. Хорошие у тебя друзья. Идем? Поднялся он и предложил Кале руку. Та взяла, встала и ушла, вместе с Сергеем. Как раз в этот момент подошла официантка и расставила часть тарелок. Пожалуй, я озвучу общие мысли, если спрошу, заговорил Шупа. Какого демона это было? Что именно тебя удивляет, Шупа? Роза невинно захлопала глазами. Сергей, мужчина достойный, привлекательный. Калия, красавица и умница. Жена перспективная. Шупа закашлялся и поспешно вина отпил. В этот момент Тамара, которая до этого с каким-то затаенным восторгом наблюдала за происходящим, в голос заржала. «Ну у тебя и рожа!» Выставила она палец в сторону Гаца. «Просто умора!» «Цыц, мелкая!» Шикнул я на нее. «Роза, поясни мысль, будь добра!» «Ты чего нашу Калию какому-то левому мужику сватаешь?» «Почему левому?» Надула-то губки, отыгрывая дурочку. «Говорю же, Сергей, мужчина приличный!» «Я навела о нем справки!» «Два легендарных камня уже освоил!» «Может, и три, но держит в тайне!» «Репутация у него!» как у нашей троицы в молодости, авантюрист и талантливый ныряльщик. Я не про это, перебил девушку. Ладно, ладно, сдалась та. Просто вы, мужики, в гордыне своей забываете, что в мире есть и другие мужчины, куда более интересные и перспективные, которые знают, как обращаться с девушкой, и не тупит. Если для вас это секрет, а я не удивлюсь, потому что вы те еще тугодумы, обвела она нас всех взглядом свысока. То нам, девушкам, нравится внимание. Так и чего плохого, если Калия проведет вечер в приятной компании? Стоп, стоп, стоп, Шупа замахал руками. Ты хочешь сказать, что с девушками надо вести себя поактивнее? Кто-то давно в колодец не падал, тихо заметил Гон, и получил пинок от сестры под столом. Шупа, ты как маленький, ответила Роза. Конечно, надо вести себя активнее. Если ты приятен девушке, разумеется, сказала она это так, что любой из парней засомневается в своей привлекательности, а то симпатия может уйти в пользу другого. Это все очень интересно, но ты, по факту, создала проблему на пустом месте, сказал я недовольно. Перед выходом, ты сам сказал, что у нас сегодня вечер, чтобы расслабиться, парировала Роза. К тому же, что плохого случится, неужели кто-то считает Калию своей собственностью? Быть может, она успела стать чьей-то женой? Я осуждающе посмотрел на Розу, но та была непробиваема. Между прочим, ты тоже в этом виноват, передала она мне мысль. В четвертый раз я не прокашлялся, но передать все возмущение через мысли, постарался. А ты никогда не задумывался, что Калии уже 20 лет и что ей тоже хочется немного тепла и любви? А если говорить прямо, то и секса ей тоже хочется. Не только у вас, мальчишек, похабные мысли есть. То есть ты ей этого Сергея подогнала, чтобы она сексом занялась? Опешил я. Я это сделала, чтобы ускорить ситуацию. Если ты хотела меня задеть, от Мергац, то не получилось. А при чем здесь ты? Роза изобразила удивление. Неужели это ты решил, что Калия твоя собственность? Она сама об этом знает? Нет, так, может, расскажешь ей? Скорее колодец закроется, зафыркала Тамара. А, кстати, как бы случайно заметил Шупа, что там у Ситкарок с размножением? В смысле, вы сексом занимаетесь, а дети как получаются? Кто же так спрашивает прямо, возмутилась Бжиха. Так все свои, беспечно ответил Шупа. Он тоже за последний год улыбаться научился, одним своим вопросом понизив градус напряжения. У нас все так же, как и у людей, ответила Тамара, ничуть не смущенная. И, в отличие от вас, нет таких сложностей. Если ты силен, можешь завладеть, кем захочешь. Получается, чтобы с тобой переспать, тебя надо побить, сделал заключение Шупа, на что Джиха наградила его убийственным взглядом. Почему меня? Удивилась Тамара. Нужно побить с парой тогда, если мне приглянется этот смельчак, у него появятся шансы. Не понял, ответил парень. Если побил, значит, сильнее и, с твоих же слов, это позволяет овладеть Ситкарткой. Да, но ты забыл кое-что важное. Моих родителей, довольно улыбнулась девушка. Гон тихо забулькал, подавляя смех. Ну, второй раз от Мергац. Спар у нас силен, так что долго ты себе парня искать будешь, с таким-то характером. А давай забьемся, что у меня парень раньше, чем у тебя, появится. Тут же оживилась девушка. Шупа на это заржал. Гад с глаза закатил. Тич заулыбался. Разговор перестал быть таким напряженным, и я к Розе в мысли постучался, пока народ отвлекся. Что там насчет вины моей? Проясни, будь добра. Я уже все сказала. Девушка как-то умудрялась и в обычном разговоре участвовать, и со мной разговаривать. У Калии есть потребности. Замечу, вполне нормальные, человеческие. Почему вы, парни, считаете, что можете трахаться, сколько хотите, не думая о том, что и нам, женщинам, этого хочется? Не так, как вам. Мы все же куда более привередливы, но мысль ты уловил. Допустим, не стал я спорить. То, что Калия, как и остальные, хочет расслабиться, получить любовь и удовольствие, понятно. Но зачем было ее толкать в объятия этого Сергея? Кстати, ты уверена, что он нормальный? Уверена. Они и правда ушли недалеко. Уже сделали заказ. Мило болтают. Он прикидывает шансы успеть с ней переспать в этот вечер, а если не получится, оставить достаточно хорошее впечатление, чтобы в следующий раз срослось. Правильно действует, замечу. Она же смущается, переживает, что мы тут подумаем, будет ли ревновать Гац, и что Сергей не такой уж плохой вариант, если кто-то и дальше будет тупить. Роза замолчала, а я за еду взялся. Наконец-то и мне тарелку принесли. Она и про тебя так думала, что ты ничего, попыталась смутить меня Роза. Но хренушки ей, ел я аккуратно и не подавился. Думала и думала, мало ли что у людей в мыслях, ответил я мысленно. Вполуха слушая, как Тамара подшучивает над Гацом, Шупа задает неловкие вопросы, Джиха притворно сердится, а Тич то сглаживает углы, то подкидывает дровишки в костер жарких споров. Но ты так и не сказала, в чем моя вина, напомнил я. Какой же ты еще юный, в некоторых вопросах, рассмеялась Роза. Спар, если ты не в курсе, то девушек в крепости не так много. Мы все, можно сказать, сдружились. И уж поверь, некоторые девчачьи разговоры по откровенности и пошлости переплюнут вашу болтовню. Проще говоря, Калия и своими глазами видела, как Васька после ночи с тобой довольная ходит, и наслушалась всякого разного. К тому же ее впечатлило, как ты о них заботишься, то на то и выходит. Ты направил ее мысли в определенную сторону. Природа и естественные потребности усилили этот процесс. Ну а Гац, он баран, так запустил их отношения, что даже если он ее сейчас пригласит в свою комнату, то единственное, что их ждет, неловкость. Слишком долго тянули. А Джиха что, тоже любви и подвигов хочет? Она не настолько романтична, куда более цинична, чем Калия, как бы дико это ни звучало. Но если Шупа проявит настойчивость, об этом никто не узнает и ее братец будет далеко, то шансы у парня точно есть. Можешь поспособствовать их любви. Вот уж нет, отмахнулся я от идей. Пусть сами разбираются, я им не сваха. Твою позицию я понял, но все равно, ты создала ненужный конфликт, прямо перед выходом. Мне это не нравится. Конечно, не нравится, потому что ты слишком серьезно относишься к делу. Хочешь, чтобы все было идеально, даже эта остановка, следствие твоих представлений об идеальности. Но такова жизнь, Спар. Она состоит из подобных маленьких страстей. Если отряд способен погубить эту мелочь, то о чем речь? Мы точно не выживем. Вопрос вероятности, не согласился я. Что, если именно этой мелочи нам не хватит? Потому что в нужный момент Гатса поглотит ревность, а Калия слишком задумается, какого мужика выбрать. Мы тут не в игры играем. Не будь таким скучным. Называй это как хочешь. Но еще раз выкинешь что-то подобное, отправится обратно. Знаешь, твоя строгость так возбуждает. Я предупредил. Все, молчу, молчу. Если уж на то пошло, то Рози стоит задуматься, о ком она мне рассказывала. О Кале или о себе. Девушка выпад поняла правильно и обожгла меня сердитым взглядом, но тут же вернулась к беседе как ни в чем не бывало. Ну а что, у Розы, насколько знаю, тоже давно никого не было. В крепости-то не уединишься. Вот именно, и это твоя вина. Не постеснялась она меня убедить. Я нет, не подумал. Как-никак, стой, кто мысли читает, общаюсь. Скорее ощутил, что и сам сейчас могу создать конфликт почти на ровном месте. Поэтому ответил куда мягче, чем изначально хотел. Каюсь, обязательно исправлюсь. Роза фыркнула и никаких мыслей мне больше не посылала. Калия вернулась где-то через полтора часа. Мы еще за столом сидели, болтали о всяком разном. Пришла она как ни в чем не бывало. На вопросы отвечать отказалась. Я облегченно выдохнул. Из-за того, что в принципе пришла. Если бы осталось ночевать с этим Сергеем, то даже не знаю. С такой миной замедленного действия можно было и поход отменять. Точнее, Гатса обратно в крепость отправить. Не знаю, чем думала Роза, но своей выходкой меня изрядно напрягла. В том смысле, что я всерьез задумался, чего от дочки так и наждать. Разумеется, она мои мысли читала, а я и не скрывал, что добавляло пикантности и забавляло девушку. Ее логику я понимал, но не одобрял, что не помешало Розе открыть дверь номера ночью, когда я пришел. Ох, чувствую, с ней тяжело придется. Очень уж она легко чужими судьбами играется. Глава 16. Теплая встреча, или как спартанец с отрядом прорывался. Вопреки моим пессимистичным ожиданиям, за ночь ничего не случилось. Никакие несанкционированные любовники замечены не были, напасть никто не рискнул, демоны не падали на голову, а Гац явился выспавшимся, без красных глаз и других признаков долгого рыдания в подушку. Шутки шутками, а вышли без задержек, после плотного завтрака. Спустила нас сразу на третий Калия. Удобно, что еще сказать, не надо дышать затхлым воздухом, пробираться через узкие кишки. Всегда бы так, четвертый прошли так же быстро. Слетели вниз, сразу к проходу. Я разве что пробежался, размялся, всякую мелочевку погонял демоническую. На пятом, прямо из кристалла, на нас какая-то черная хрень выпрыгнула. То ли демон, то ли еще что. Получила молнию и удалилась обратно. Сдохла или нет, сказать никто не смог. Мир Клайдов неприятно поразил. Некоторые из нас видели его разрушение и то, какая битва здесь полыхала. Я же эту часть провалялся в отключке. Пусть и слышал, что от города мало что осталось, но все равно, увидеть глазами не то же самое, что услышать. Впечатлений куда больше. Мы с Калией поднялись в небо, для разведки. Оттуда я и разглядел редкие черные огрызки зданий. Вон там, указала Калия, дым, несколько костров, большой отряд. Скорее всего, согласился я, до битвы с ситкарами город существовал за счет того, что в нем сконцентрировались значимые силы, как лоялистов, так и ныряльщиков. При этом город находился в состоянии вялой войны с аборигенами. которые были не прочь пограбить это место, что с редким успехом и пытались сделать, как в тот раз, когда мы на арене сражались, а на город напали. Поток ныряльщиков через это место был приличный, им регулярно выдавались заказы на разборки с аборигенами, которые близко подбирались, с неплохой оплатой. Также вопросами безопасности занимались трое боссов, одним из которых был Паль. Ключевое в этой истории – концентрация постоянных сил и поток сильных ныряльщиков, которые шастали по своим делам и брали халтуру. Также важно то, что эти ныряльщики уходили вдаль от города, по шестому ярусу, сталкивались с аборигенами и прореживали их количество. А потом случилась череда фатальных неудач. Старая аристократия, которая собрала армию, две трети которой сгубила. Пришествие ситкаров, которые перебили часть защитников, в том числе уничтожили одного босса. Второй сбежал, потеряв значимую часть сил, как и Паль, впрочем. Потом была битва нашей троицы великих легендарщиков, из-за чего городу совсем плохо стало. Там ведь еще и массовые жертвы среди клайдов случились. Часть погибла в городе, часть пропала. Бежать-то им некуда было. Аборигены даром время не теряли. Сыграла роль и устранение теневой верхушки, что породило многочисленные сражения на улицах трех городов. В общем, все эти факторы привели к тому, что активных ныряльщиков стало куда меньше, опорная точка была утеряна, а аборигены активизировались и, поступая довольно разумно, не давали здесь закрепиться людям. Поэтому сейчас риски нарваться куда выше, что мы и наблюдали. Сомнительно, что там лагерь разбили люди, скорее всего, аборигены. Я также слышал, что сообщество легендарщиков наехало на старую аристократию, мол, вы это замутили, поэтому давайте, город отстраивайся. Но что-то там не срасталось, я в подробности не вдавался, сосредоточенный на подготовке группы. Клайды-аборигены, меньшая из наших проблем. По слухам, у клайдов есть и другие города, а вместе с ними и своя элита. Ближайший крупный город вроде как находится в паре тысяч километров, что для пешего или конного путника – очень приличное расстояние. То, что находится вокруг, это угодья мелких племен. С точки зрения клайдов, не особо интересная окраина. Поэтому и шансы встретить здесь кого-то по-настоящему сильного, затруднительны. Мы с Вологодской на пару выделили три степени угрозы лично для меня, касательно магических атак. Опаснее всего атаки физические и всякие взрывы, как у Шупы, поэтому они вне этой категории. А вот все магическое. Первая степень – это то, что я могу игнорировать, поглощать в любых количествах и спокойно принимать на тело. Вторая – то, что могу принять на себя, но будет неприятно и злоупотреблять не стоит. Третья – все то, что не выдержу. Та же гроза могла кинуть такую молнию, которая пробьет меня на вылет, и никакие защиты не спасут. Важно это в том плане, что среди местных аборигенов – максимум, что встречается, вторая степень угрозы. А я здесь не один. Поэтому это клайдам стоило бояться нас, а не нам, их. Тем не менее нарываться просто так я не собирался. Прямо к чужому отряду не пошел, заложил крюк. Но и скрываться особо сильно тоже не видел смысла. Впрочем, все мои ухищрения не имели смысла. Клайды ждали прямо у прохода. Как нас заметили, в рог протрубили. «Можно я их?» – выскочила вперед Тамара. «Ну давай», – махнул я рукой. «Разрушенный город, специфическое место. Нам пришлось постараться, чтобы пройти сюда. Никаких прежних улиц не осталось. Чем ближе к центру, тем больше разрушений и обломков всех видов, а вместе с ними и котлованы с рытвинами от особо сильных атак. Клайды тоже не сказать, что любители скакать по обломкам, поэтому то, с какой стороны они появятся, легко просчитывалось». Но до подхода подкрепления Тамара добралась до клайдов первой. Справедливости ради скажу, что это были не лоялисты, а аборигены, которые сходу атаковали девушку. Один из клайдов выпустил из жезла светящийся луч, от которого наша ситкартка легко увернулась, добралась до этого недомога и снесла ему голову. «Жуть какая», — сказал Шупа, остановившись рядом со мной. Выглядело и правда жутковато. Теория степеней угрозы применительна не только ко мне, но и ко всем остальным. Мало что способно взять нашу Тамару, волноваться было ни о чем. Сам Шупа, пусть и поразился чужой жестокости, но, когда послышался шум приближающегося отряда, послал в их сторону несколько взрывающихся иллюзий, которые работали ничуть не мягче и аккуратнее, чем ситкартка. После этого интерес в нашу сторону как-то резко угас. Почему-то клайды развернулись и предпочли отступить. Те, кто выжил. На этом наши приключения на шестом ярусе закончились. Когда спустились на седьмой, я невольно напрягся. Именно здесь начиналась отметка, за которой кончалась легкая часть пути. Что будет дальше? Ох, чую, что ничего хорошего. Колодец точно нас испытает по полной. Разрушенная крепость, как я ее запомнил в последний раз, ничуть не изменилась. Правда, тел не было, да и следы крови затерлись. Прошли ее, прогулялись, и я нашел спуск вниз, к миру мертвых. Как спустились, нашли место по суше, на этом ярусе уже ощущалась прохлада, а вместе с ней и повышенная влажность. Устроим привал на 20 минут, скомандовал я. Если вдруг кто забыл, мы сейчас на минус третьем, относительно мира мертвых. Теперь нам придется идти наверх. Угроз на этих ярусах я в прошлый раз не видел, но это не значит, что их нет. Поэтому сохраняем повышенную бдительность. Всегда остаемся в пределах видимости. От группы отходим только по трое. Кому надо в туалет, у вас есть время. Говорил я это для проформы. Мы буквально десятки раз обсудили каждый этап плана. Переход до минус первого яруса, если нигде не встрянем, займет часов 5. Это при том, что мы вышли 4 часа назад. Поэтому там устроим привал, где-то на час, чтобы все отдохнули. После, решительный рывок. Задача пройти мертвый мир, спуститься вниз, туда, где тепло. Ночевать на холоде как-то не хотелось. Пока отряд отдыхал, я уселся в позу для медитации, погрузился в себя, создал знак для повышенной чувствительности и обратился к ощущениям. Да, точно, колодец что-то нам готовит. Чувствую, как угроза вокруг сгущается, заворачивается в тугой жгут. Чертов мертвый мир, ненавижу его. Снова туда лезть. Самое обидное, что конкретно мне, освоившему знак гравитации, пройти его будет куда легче. Теперь ветра не сдуют. А вот с отрядом. Нет, план пролететь над городом остается в силе. Но в том-то и дело. Вологодские тоже могли бы его пролететь, но почему-то в обоих случаях предпочли сначала идти. Мария объяснила почему. Сбить могут. Кто? А вот те самые элитные мертвые, которых они в первую очередь выносили. Да и другие подлянки колодец устроить может. Какие, да какие угодно. Это ведь мир мертвого театра. Надо играть по правилам пьесы и не беспокоить мертвецов. Иначе, жди проблем. Когда добрались до минус первого, случилось происшествие. Мы шли как ни в чем не бывало. Впереди уже виднелся свет от колодца. Я и Гац впереди. Тичи гон замыкающие. Девушки и Шупа в центре построения. Джиха, в самой серединке, как целительница. Шли, шли. Тишина полная была, только ветер гулял, а тут раз из темной щели кости выскочили. Именно кости выскочили и в мертвеца собрались. А до этого он, значит, в расщелине, в тени валялся, никак себя не выдавал. Появился он на фланге Тамары, та ему пинка отвесила, мертвец и улетел, снова рассыпавшись. Джиха же взвизгнула. «Что?» – спросила она возмущенно, когда мы все на нее посмотрели. «Он же жуткий». «Ты только там, наверху, не кричи», — напомнил я, — «иначе трудно придется». Джиха наградила меня убийственным взглядом, но кивнула. «Не, ну правда жутко», — согласилась с ней Роза. «Эф-эф, слабачки», — ответила ей Тамара, — «это всего лишь кости. Смысл их бояться?» Роза смерила ее взглядом в ответ, но ничего не сказала. «Я же подумал, что она специально подставилась, а Тамара специально пафоса выдала, чтобы обстановку разрядить и помочь Джихе успокоиться. Привал», — скомандовал я. «Что, прямо рядом с мертвецом?» — поинтересовался Гон. «Холодно здесь, а выше, еще холоднее. На минус втором мы все переоделись. Разве что маски и очки не надели. Места здесь особо не было. По крайней мере, рядом с колодцем освещение имеется, а дальше, куда ни глянь, темнота сгущается. Поэтому да, привал здесь устроим. Дадим отдых ногам. Проверяйте амуницию, ботинки и прочее. Давайте побыстрее выйдем», — предложила Тамара. «Ненавижу холод». Трудно с ней было не согласиться. «Калия, поднимай нас», — дал я отмашку. «Затормозишь у края». Мы дружно шагнули друг к другу. Калия создала силовое поле, подхватила нас и взмыла в воздух. Пара минут, и мы наверху. Приземлись там, где нормальная тропа начиналась, без резкого уклона и наледи. До выхода в город еще 30 метров оставалось. Я подал знак всем замереть и приготовиться, выждал минуту, проверяя, не полезут ли мертвецы сверху, а то мало ли, вдруг они что-то уловили и мы себя слишком шумно повели. То, что впереди нас ожидают проблемы, было видно сразу. Туман. Нас поджидал чертов туман, который появился как раз к тому моменту, когда мы подлетели. Ветра при этом никуда не делись, они гоняли эти синеватые облака, то закрывая, то открывая вид на небо. Я живо представил, как нам пробираться через весь город, по туману, среди рядов мертвецов, и мне поплохело. Но поделать уже было нечего. Уверен, даже если мы отступим, туман никуда не денется. А то и вовсе, в следующий раз что похуже поджидать будет. Достал из кольца веревку, с заранее завязанными узлами, на расстоянии метра каждый. Так, чтобы хвататься было удобно. Мы выстроились гуськом, друг за другом. Взялись за веревку. Я впереди. Учтя прошлый опыт, в отличие от вологодских, я постарался принять во внимание каждую деталь. А то, что туман, да и пусть, просто дольше идти будем. Что проблема, конечно же, нарваться здесь проще простого, и увеличение времени нахождения увеличивает также и риски. Я уж молчу про чудовищный холод, который даже меня, с адаптацией, пробирал. Что уж говорить о наших девушках, которым сейчас не сладко приходится. Но делать нечего. Убедившись, что народ собрался, я повел их вперед. Веревка натянулась, и это было отличным знаком, что никто не потерялся. Последним шел Гац, и я надеялся, что он проследит за тем, чтобы никто не пропал. А то я помню, как гроза уползла вперед, не заметив, что мы отстали. Как и ожидалось, стоило подняться наверх, оказалось, что видимость стремится к нулю. Я аккуратно прошел вперед, стараясь выбирать дорогу, где меньше льда. Это было сложно. Тут везде лед. Ботинки каждый специальные надел, но и так поскользнуться, проще простого. Остановился, огляделся, дождался порыва ветра, который попытался меня сдуть, но ничего у него не получилось. Пока не получилось, разглядел, где находятся ближайшие мертвецы. Те вынырнули внезапно, оказавшись куда ближе, чем я рассчитывал. Еще и рожи, без кожи, такие, что у меня сложилось отчетливое впечатление, они за нами смотрят очень внимательно. Возможно, так и есть. Просто им кто-то сказал не шевелиться, пока соблюдаются правила этого этажа. То, как двигались с вологодскими, спринтерский забег, в сравнении с тем, как передвигались мы. В прошлый раз я не то чтобы дорогу запоминал. Да и что тут запоминать? Однообразные дома, площадь впереди, узкие улочки. Сейчас этого ничего видно не было, только урывками. Так мы и шли, урывками. Сделаешь десяток шагов и упираешься в стену мертвецов. На этот раз они не разыгрывали застывшие сражения. Стояли все как один, по струнке, будто чего-то ожидали. И взгляды пустых глазниц осуждающие. Из-за плохой видимости я то и дело в тупики забредал. Один разок пришлось возвращаться метров на 30. Заодно наших пересчитал. Все на месте. Но и прошли мы всего ничего. Постепенно в моей голове вырисовывалась картина пути, который мы проделали. Больше всего это походило на лабиринт, со своими тупиками-заманухами. Этот город буквально издевался над нами, но мы шли. Сносящих ветров не было, возможно, из-за тумана, что логично. Подобные ветра быстро бы его разогнали. В конечном счете мы добрались до площади, что я посчитал уже большим успехом. Где-то треть пути пройдена, на что мы убили не меньше часа, очень холодного часа. Вся моя интуиция и развитая чувствительность в этом проклятом тумане пасовали. Не просто так, скорее всего. Колодец опять продемонстрировал готовность обеспечивать условия с учетом индивидуальных особенностей. Знать бы еще, что этому колодцу надо. На площади было посвободнее. Мы прошли вперед, мимо чьей-то статуи. Обогнули ее, протиснулись между мертвых. Когда дошло до домов, проход на улице был надежно перекрыт, в 5 рядов. Снова налетел ветер и дал разглядеть, насколько там все печально. Так-то в тумане видимость была метра на 2-3 от силы. Я даже не видел тех, кто в конце веревки идет. Через пару минут, которые шли вдоль ряда мертвых, я стал подозревать, что что-то не так. Еще минут через 5, когда мы прошли половину круга, это ощущение окрепло. Когда же сделали полный круг, стало понятно, что нас загнали в ловушку и захлопнули выход. Раз мертвые передвигаются, это неспроста. То самое проклятие колодца. Целенаправленная игра против нас, в несколько слоев. Первый – туман, который снизил мою чувствительность, замедлил нас до предела, заставил как следует промерзнуть и морально вымотаться. Второй – попадание в окружение, откуда просто так не выйти. А значит, надо применять способности. И вот что-то мне подсказывает, что, если мы пойдем в лоб, полетим напрямую к колодцу, здесь-то беда и случится. А раз так, то, увидев общий расклад, Я понял, что нам нужно делать. Отряд занял позиции вокруг меня. Каждый контролировал свой сектор. Я дернул веревку, привлекая внимание. Лиц под масками и очками не видно, но почему-то я был уверен, если не все, то половина точно, сейчас на грани. Холод промораживал и подтачивал силы. Идти было неудобно, ноги нет-нет да и скользили. А еще эти мертвые, выглядывающие из тумана и пугающими своими пустыми, осуждающими взглядами. Любая скоротечная схватка, даже с самым опасным противником, изматывает не так сильно, как часовой поход по подобному месту. Поэтому люди от меня ждали решения. Уверен, они догадались, что мы в западне, что я и показал знаками. Обвел пальцем круг, стукнул кулаком о кулак, указал на Калию и показал ей, что надо двигаться по дуге. Показал на Гатса и рукой помахал, сказал, чтобы ветер разгонял. Шупе, чтобы бомбил все подозрительное. Розе, на подстраховке со своим психокинезом. Пусть перехватывает то, что в нас полетит. Джиха, ставит щиты из металла. Остальные смотрят по сторонам и молятся, чтобы мы не навернулись. Показал на себя и сказал, чтобы не ждали, действовали по обстоятельствам, что буду их прикрывать. Тактика эта называлась, основная группа, подобно зайцам, петляя и маневрируя, стремится спуститься вниз, а волк, то есть я, кружит, защищает и, если надо, пробивает путь, потому что были все шансы, что Калия где-то пролететь не сможет. Раздав приказы, сказал всем строиться, что и было сделано, дернул веревку и отпустил. Калия тут же создала силовое поле, подхватила нас и устремилась ввысь. Ох, что тут началось. Гатс воздушную волну вперед погнал. Сил не пожалел. Видимость нам обеспечил. Мы и увидели. Десятки и десятки мертвых на крышах, с жезлами, которые разом, тут же, без долга пробуждения, навелись на нас и выстрелили серебристо-синими лучами. Я еще в момент вылета глаза второго уровня активировал, которые, вот же неожиданность, помогли сквозь туман видеть. Он никуда не исчез, но для меня открылось, что эти скелеты-маги по всем крышам расставлены, во всех направлениях. На это только и оставалось, что Керт один за другим создавать и прикрывать нас в те моменты, когда Калия не успевала увернуться. Она и не особо-то пыталась. Силовой шар, в который девушка нас заключила, не располагал к лихим маневрам и при разгоне имел большую инерцию. Если бы дело ограничилось этим, мы бы спокойно проскочили, но тут в нашу сторону посыпались костяные пауки. Я не знаю, что это за создания такие, но прыгали они высоко, прямо на нас, раскрывали свои лапы в полете и стремились обхватить. Размах лап такой, что у них бы это получилось. Первая такая тварь выскочила неожиданно. Я ее разглядел и метнул молнию, но та никакого эффекта не вызвала. Зато Шупа, который заранее несколько взрывающихся шаров создал, не сплоховал. Подбил летящую в нас тварь. Та разлетелась костяными осколками, которые свободно прошли через силовое поле, врезаясь в кого придется. Досталось и мне, как впереди стоящему. Мелочь, всего пару зазубрин. Они легко вскрыли энергетический щит, но ударной силы не хватило, чтобы пробить одежду. Дай. Ударил я знаком, сбивая следующую тварь. Набор высоты, разгонный полет до следующего колодца занял секунд 20, которые растянулись для меня на долгую минуту. Но пусть восприятие у меня и ускоренное, но также быстро знаки создавать, отбиваясь сразу от двух видов атак, я не мог. Но я был не один. Кирдом и Даем владели и другие ученики, которые отбивались и прикрыли группу. Только вот, это было лишь начало. Заслон против любителей полетать. Второй колодец перекрывала корка льда, с энергетическим щитом. Весь этот синий блин окружали скелеты с посохами, которые радостно нас встретили дружным залпом. Заметил я там, внизу, и элитных бойцов мертвых, как и тройку драконов, также ждущих нас, да и неизвестных тварей хватало. Диаметр этого колодца не такой большой, как у нас, всего на сотню полторы метров. И вот это пространство было перекрыто чем-то крепким, и туда нагнали целое войско, что никому из нас даже в голову не пришло. Поэтому Калия летела четко вниз, туда, куда и было сказано, с не раз объявленной целью, как можно быстрее заскочить в колодец. Глаза заработали на полную, активировался защитник. Словами не передать, как я любил это состояние, когда мир обретал кристальную четкость. Ускорившись в те короткие мгновения, что оставались до трагедии, я выскочил из силового поля и прыгнул вниз, закручивая гигантский шар на ладони и создавая в нем знак Гров. Знак гравитации не только на себя можно накладывать, но и в шар внедрять, при определенном мастерстве многократно усиливая степень давления. Когда шар врезался в защитный слой, я вложил в него дай. Полыхнуло, лед затрещал, энергетическая пленка разорвалась, пошла лоскутами. А теперь, с разгону, размахнувшись, я вдарил своим правым сокрушителем скал, то есть кулаком. Треск льда усилился, но этого оказалось маловато. Отряду оставалось метров 10 до меня. Как же мало. Техника тысячи ударов. Мысленно выкрикивать было не обязательно, но это помогало мне разом настроиться, направить токи энергии в теле и выдать максимум ударов за короткий срок. Лед под ударами моих кулаков затрещал с утроенной силой, но кто-то его поддерживал, защита не хотела сдаваться. Я бы точно справился, будь у меня минута или две, но у меня не было. Зато здесь находились другие ученики. В один момент произошло сразу много событий. Мертвые сконцентрировали особо плотный огонь по отряду, калья не удержала силовое поле, то распалось, и народ полетел вниз. До меня им оставалось меньше 8 метров. В эту же секунду Тамара, принимая на тело магические удары и игнорируя их, выпрыгнула и со всей доступной скоростью проломила голову какому-то монстру, который уже разъявил пасть, чтобы сожрать меня. Я его игнорировал, исходя из того, что пробить заслон и уйти вниз куда важнее. Вдарила девушка так, что ее кулак врезался в основание черепа костяного монстра, а череп – в защиту. Пусть и мелочь, но лед и так уже трещал. Вторым среагировал Гац. Опоздав на какие-то доли мгновения, он рухнул сверху, с занесенным мечом и ударил так, что лезвие вошло в лед совсем рядом со мной. Поток силы, который он пропустил через оружие, впечатлял. Она прошла мимо меня, ушла вниз, разбежалась по льду, дробя и сокрушая его. «Дай!» Воспользовался я этим, нанося финальный удар, заодно втягивая холодную энергию, что удерживало магическую часть блокады. И этого хватило, чтобы, подобно настоящему льду, вся платформа начала крошиться и осыпаться. Я, Гац и Тамара разом опору потеряли. Четверным упал Гон, уже в броне Голиафа, пробил брешь и под своим весом полетел вниз. Шупа разослал взрывающиеся шары, снося ближайших тварей. Роза создала круговой щит, прикрывая нас и давая спокойно провалиться. И сама тоже вниз улетела, как и Калия с Джихаитичем. Так мы все и отправились вниз, вместе с костяным воинством, их магами и драконами, которые также не удержались и полетели за нами, прямо в тоннель, который шел под уклоном и на котором нам всем предстояло дружно прокатиться. Глава 17. Сражение с мертвыми, или как спартанец и драться успевал, и командовать. С разбиением защиты проблемы не закончились, а только начались. Потому что, когда падаешь вместе с тонной льда и сотнями костяных врагов, с высоты в колодец, который идет под уклоном, то ничего хорошего ждать не стоит. У меня еще оставалась минута работы третьего уровня глаз, но я ее отметил, перешел на второй. Потому что стоило провалиться вниз, увидеть, что на площадках в тоннеле стоят мертвые, не те, что были наверху. Понял, бой только начинается и быстро он не закончится. Давить нас будут по полной. А раз так, на передний план выходит точечное использование способностей и экономия сил. К тому же сейчас не было повода заходить со всех козырей. Второго уровня мне хватит. За глаза. Еще до того, как коснулись поверхности, я направил себя плащом и подхватил Калию. Той досталось больше всего. Девушку охватило ледяное облако, сама она покрылась чернотой, и не сказать, что падала ловко. Скорее она летела на полной скорости на острые выступы, ничего не контролируя. Я подхватил девушку на руки, разом вдохнул чужую силу, что ее окутывало. Больно, неприятно, холодно, но терпимо. Упал на ноги, присел и оттолкнулся, в последний момент выходя из-под падающих на нас ледяных обломков и костяных тел. Калия вскрикнула, вцепилась в меня. В это же время, просчитывая, куда двигаться дальше, я отслеживал, что там с другими происходит. Тамара, игнорируя физические законы, искренне наслаждалась происходящим. В полете, оттолкнувшись от того монстра, которого прихлопнула, она прыгнула на следующего, сцепилась с ним, оторвала верхнюю часть челюсти, зацепилась за хребет, да так и упала с ним аккурат на горку, покатившись вниз. Следующий ее прыжок был настолько мощным, что хребет костяного монстра выгнула и сломала. Сидкарта же со всей дури врезалась в падающего костяного дракона, пробила ему брюхо, да там и скрылась. Ясно с ней все, не пропадет, Шупа. Чем хороши его иллюзии, так это тем, что с помощью кольца артефакта он делал их материальными. Имея возможность создать не только что-то твердое, но и мягкое. Поэтому сам парень приземлился на какую-то резину, спружинил и дальше полетел. Гац приземлился не так ловко. Он скорее шмякнулся на горку, провернулся несколько раз, его подкинуло, но парень превратился в туман, перенесся на площадку, где стояли мертвецы и уже стреляли по нам, взмахнул мечом и снес их разом. Тут же прыгнув дальше, вниз, уходя из-под обломков, Гон в своей броне тоже чувствовал себя вольготно. Под усилением и вторым кругом он успел перехватить Джиху, не дать ей убиться, а там она создала золотую платформу, и они полетели вниз. Девушка управляла полетом, а ее брат принимал на себя удары, которых не удавалось избежать. Роза тоже справилась с ситуацией. Она не то чтобы летела, но откидывала себя импульсами, направляя. И делала она это достаточно ловко, обходя и торчащие скалы, и скелетов всех мастей. Единственный, кому не везло, Тич. Падал он неудачно, получил пару пробитий, не приземлился, а шмякнулся о налить и полетел вниз. Успел активировать нематериальность и не размазался о скалу, но это его не спасло. Ее-то он прошел, но дальше его ждало новое падение. С глазами я легко просчитал его траекторию и сколько у меня времени. Скалией на руках, отталкиваясь от камней, подкинул девушку в воздух, где она создала вокруг себя силовое поле, а сам прыгнул вниз и успел поймать Тича, до того как он себе позвоночник об острый выступ сломал. Так мы и летели дальше, с переменным успехом, отбиваясь от нежити. «Отходим, отходим!» — кричал я, когда оказались внизу. В прошлый раз никого на нижних ярусах этого мира я не встречал, но, видимо, колодец решил подготовить что-то особенное по всем направлениям. Скатиться-то мы скатились, никто не убился даже и серьезных травм не получил, но выкатились прямо под строй мертвых, которые, стоило нам появиться, бросились на нас. Это были обычные мертвецы, не элитные и не маги, но их было много, пара сотен точно. Внизу я появился первым, же бросился в атаку, создал два диска и метнул, создавая просеки. «Дай!» — повалил я ближайших, тех разметало, образовалась куча мала. «Нет, это не серьезно, эти мертвые стояли здесь с расчетом взять нас тепленькими, если прорвемся и будем ослабленными, а если не будем, то, чтобы задержать и дать тем, кто сверху гонится, догнать». Вторым прилетел Гац. С помощью формы тумана он сам без проблем добрался. Сходу рубанул мечом, раз, второй, третий. С выплеском энергии после этого от мертвых мало что осталось. Слишком плотно стояли. Там и остальные пожаловали. Калия их снова в общее поле собрала, и прилетели так, туда. Указал я направление. «Уходим». Девушка пролетела вперед, опустилась вниз и высадила народ. Я огляделся, но не заметил, чтобы мертвые в нашу сторону бежали. Дождался Тамару, та отказалась со всеми лететь и своим ходом добиралась, и вместе с ней остальных догнал. Сразу не остановились, ушли еще метров на 300 вдаль. «Всем осмотреть друг друга», — скомандовал я на тот случай, если в горячке кто-то своих ран не заметил. «Оценить уровень сил, прорыв и бой, пусть и вышли короткими, но зато интенсивности на 10 поединков хватит. Сам я не сильно потратился, но постоянно слышал взрывы от шупы. Пусть его запас и вырос, но все равно, парень минимум половину резерва слил. Остальные тоже неизвестно, насколько выложились. Я хоть и глазастый, но постоянно следить сразу за всем не в состоянии. Глаза деактивировал, как понял, что за нами никто не гонится. Мне тоже требовалось перевести дух, да и уверен, битва еще не закончилась. Какое-то время заняла проверка и подведение итогов, после чего отряд разделился на две части, тех, кто сохранил силы и встал в охранение, и тех, кто присел прямо на месте, дав волю эмоциям. Были и те, кто выругался. «Это какой-то ненормальный холод», — выдала Джиха. «Я так в жизни не мерзла, я только разогрелась, а веселье уже закончилось», — ответила ей Тамара с нотками недовольства. «Кому веселье, а кто все неровности спуска пересчитал?» Криво улыбнулся Тич, его очки треснули, маска слетела, и парень заработал ссадину на пол лица, но глаза не лишился, а остальное – ерунда. Джиха за него первым взялась, волноваться было ни о чем. «Не, это реально какой-то ненормальный холод», – согласился с ней Шупа. «Я так у нас в самый лютый мороз никогда не мерз», а тут, махнул он рукой, на месте он не сидел, ходил из стороны в сторону. «Согреться еще успеем», – заметил Гац. «Проход же в той стороне», — указал он ровно туда, где собиралась нежить. «Да», — ответил я, прикидывая их силы. «Один дракон где-то потерялся, осталось еще двое. Всякая мелочевка, быстрые твари, здоровяки, маги, различные костяные монстры. Полный набор войск, который готовился не пропустить нас дальше. «Спар, почему у тебя все через задницу, а?» – спросил Шупа. «Какие-то жопные приключения, я ведь предупреждал», – ответил парню. «Проклятие колодца, вот и условия прохода у нас особые, так просто не отпустит, поэтому и отступать не вижу смысла, не это, так другое, уж лучше тут, отработать». «Ситуация складывается неплохо», – заметил Тич. «Самый опасный участок прошли, здесь свободно, есть место для маневра, не так холодно, да и видимость сохраняется, справимся». «Да куда уж денемся», – хмыкнул я. 15 минут на отдых, и мы вернулись к мертвым. Те выстроились, проход вниз со всех сторон перегородили. Мы на расстоянии в сотню метров притормозили. «Какой план?» – спросил Шупа, нервно хмыкнув. Нервозность его относилась к общей сложности ситуации, а хмык – к нашим давним шуточкам про скидывание ответственности. Шупа так намекнул, что не ему это дерьмо расхлебывать, а мне, любой, лишь бы побыстрее, недовольно заметила Джиха. «Надо больше кушать, тогда мерзнуть так не будешь», – заметила Тамара. «Хватит, не отвлекаемся», – прервал я их болтовню, рассматривая ряды врагов. «Спар, лучше скажи, какая нежить тебе знакома?» – предложил Тич. «Это я и собирался сделать. А что тут говорить? Воинство мертвого театра вы и сами могли оценить. Обычная нежить, с ней все понятно. Их тут 5 сотен набралось. Драконы. Один подбит, второй вроде резвый. Здесь они летать не смогут, но ледяным пламенем накроют. Кто хочет взять их на себя? Я». Тут же вызвалась Тамара. «Их кости дорого стоят, как и сердца. Продам, накуплю тортов. Если ты их уделаешь, я сам тебе торт куплю». Тогда я пошла. Она и правда пошла. Я вперед шагнула и за шкирку ее поймал. Верхнюю одежду мы сняли, остались налегке, поэтому за загривок удалось поймать. «Пойдешь по команде». «Усекла?» «Да», сжалась она. «Так, с драконами нашлось кому разобраться. Нужно обеспечить Тамаре проход. Вон те сутулые уродцы, очень быстрые. Уверен, кинутся первыми. Смотрите, как возбудились при виде нас. Калия, встретишь их щитом. Полный создавать не надо. Растяни поле на уровне ног, чтобы они их себе переломали. Вторую линию чуть дальше сделай, с тем расчетом, что часть перепрыгнуть успеет. Роза, ты дави тех, кто упадет. Тич, на тебе точечное добитие и наша первая линия обороны. Шупа, перед этим вдарь по тем, кто меньше всего пострадает. Принято, чуть ли не хором ответили назначенные. Отлично, те здоровяки, которые возвышаются, тоже опасны. Не такие быстрые, но прыгают далеко, и дури в них много. Вижу 11 штук, возьму их на себя, вызвался Гац. Я прикрою, заявил Гон. Хорошо, Джиха, ты в тылу, крути головой по сторонам, смотри, чтобы к нам ни сзади не подкрались, ни на голову не упали. Силы береги, вмешивайся в крайнем случае. Но, если до крайнего случая дойдет, всем отступать. Гац, ты прикрываешь отход, если что, потом туманом уйдешь. Принял, кивнул он. Я посмотрел на Джиху, дождался кивка и продолжил. С мелочью понятно, что делать. Стандартное построение, делимся по секторам, каждый работает по своему направлению, а там как пойдет. Страхуем друг друга, магов возьму на себя. После буду прикрывать и смотреть, когда главный гад появится. Ты хотел сказать, спросил Шупа. Главная задница на наши головы, соберитесь, сказал я недовольно. Давайте уже разнесем их да вниз спустимся, там куда теплее. Как ни странно, это всех вдохновило. Холод и правда достал. Дав отмашку, двинулись вперед. Сделали всего 3 шага, и быстроходные твари не выдержали. Почти синхронно в нашу сторону рванули. Мы тут же остановились и назад сдали. Отработали четко, будто на учениях. Вышло так, как я и сказал. Калия выставила заслоны. Часть мертвых споткнулась. Другая успела перепрыгнуть и врезалась во вторую подножку. Роза их придавила. Шупа устроил череду взрывов. Я метнул пару обычных дисков, срубая тварей, которые поднялись. Калия тоже добавила, разрывая монстров силовыми полями на расстоянии. До нас всего 1 контуженный добрался, но с ним Тич разделался. «Отходим», — скомандовал я. «Джиха, никого», — крикнула она. Я, пока глаза не активировал, только круги раскрутил. Поэтому всю обстановку не контролировал. Нежить реагировала как-то с запозданием. Сложилось впечатление, что они должны были пойти в атаку, когда мы подойдем ближе. А мы, наоборот, подошли, но сразу отступили, а потом еще раз отступили. Сразу среагировали только быстроходные, которых уже уничтожили. Остальные, ну, они размазали строй, как будто приказы, которые они получили, противоречили их природе, убивать всех живых, что наводило на определенные мысли и играло на нашей стороне, давая возможность в спокойном темпе разобраться с противниками. Вторыми в бой пошли здоровяки, банально потому, что бегали быстрее, и снова они не щадили своих же, топтали только так. Гац притормозил, приготовился. Мы шагов на 30 отошли и тоже встали. Я огляделся, оценивая обстановку. Пока ничего критичного не вижу, хотя какие-то особые твари в этом воинстве мелькали, но никак себя не проявили. Маги остались где-то сзади. Они менее подвижными оказались, потерялись за основной массой, для меня пока работы не было. А вот драконы оживились и действовали аккуратнее. Тот, что целый, подпрыгнул, почти взлетел, чуть в свод не вписался и обратно приземлился, с гулким ударом, но не пострадал, а на лапы припал и резво рванул в нашу сторону. Второй, менее резвый, даже прыгать не стал, неспешно поковылял в нашу сторону. Тамара сзади меня крикнула, и Калия подкинула девушку, метнула в резвого. Тут и маги о себе напомнили, попытались ее подстрелить, но промазали. Дракон с хорошей реакцией оказался, пасть раззявил, ледяное пламя выдохнул. Ситкартка прямо через него пронеслась и врезалась ему в голову. Здоровяки до нас добрались, и Гадз в бой вступил. Я глаза первого уровня активировал, чтобы лучше следить за ситуацией. А дальше? Да ничего особо. Драконы сильны, спору нет. По факту, они мобильные осадные орудия, с большой массой. Тамара же, очень юркое и сильное существо. Поэтому, оказавшись вблизи, дракон ей тупо ничего сделать не мог, из-за небольших размеров. Ситкартка же принялась его избивать и кости ломать. Гац тоже не подвел, он был быстрее здоровяков, а убойной мощи ему с запасом хватало. Наши тоже его поддержали, Калия пару силовых полей создала, чтобы часть мертвых задержать. Шупа взрывами поддержал. Я оценил, что происходит, и диск метнул в сторону обычных мертвых, поуменьшил их пыл. Из того, что видел, мы бы размололи все мертвое воинство. Но это были не все заготовленные сюрпризы. «Спар!» — крикнула Джиха. «Вижу!» — крикнул в ответ. «Беру на себя!» Новое существо появилось из глубины пещеры и сразу мне не понравилось. Мне и мертвые совсем не нравились, но это особенно. Размером под 3 метра, в темном балахоне, напоминающем мой плащ, шевелящееся нечто, будто из лоскутов тьмы сшитое. Из-под капюшона выглядывал череп с пустыми глазницами и огоньками внутри. Эта тварь парила над землей, неспешно, вальяжно, двигаясь в нашу сторону. Своим появлением она разом одно из направлений для отхода отсекла. Не критично, но нас ведь так и окружить могут. Я эту тварь мысленно жнецом окрестил. Не за вид, хотя он тоже роль сыграл, а из-за косы в первую очередь. Той, который траву косит. А сейчас вот нас собрались косить. Так оружие еще и на цепи было. Интуиция не подвела. Это был вовсе не обычный мертвый. Он ощущался как демон. Начал я с диска. Метнул обычный, без дополнений, желая проверить. Диск увяз в оранжевой дымке, что едва заметно окружало жнеца. Увяз, полностью остановился, перестал вращаться. Тварь его обогнула и ко мне направилась. Стоило диску выйти за пределы поля, как он снова полетел и взорвался вдали.